какой-то момент идущий в хвосте отряда лось, запряженный в небольшую повозку с грузом, вдруг издал какой-то странный звук. Повернувшись в его сторону, присутствующие с удивлением увидели черного страуса с всклокоченными перьями, на спине которого стояла рысь странной раскраски, вцепившаяся ему в шею и с порыкиванием пытающаяся оную шею перегрызть. Без особого результата, правда, но с весьма завидным упорством. Что же касается странности окраски большой кошки, то она была камуфляжной, с плывущим, словно у какого-то хамелеона, рисунком. «Тебе как, нормально?» – подал голос Андрей, заинтересованно рассматривающий эту сцену. «А?» – страус словно очнулся от глубокой задумчивости. «А, да-да, неплохо. Не прогоняйте кошечку, вдруг у нее все получится. Давай, кисонька, ты уж постарайся». Шлеп. Жизель не удержалась и хлопнула себя ладонью по лбу, издав страдальческий вздох. «Безумная птица!» – проворчала себе под носик дельфина, поддержав преподавательницу. Впрочем, терпеть явно не собирающуюся сдаваться кошку никто не хотел, но и желания убить животное ни у кого не было, пока за дело не взялась Фиф. «Лучше бы мы ее убили», — вполне серьезно сказала вампирша, кутавшаяся в глухой плащ с глубоким капюшоном. «Ась», — повернулась к ней ушибленная блондинка, держащая в одной руке пакетик с шерстью, а в другой машинку для бритья. «Кошка с танзурой». Андрей проводил убегающее в лес перепуганное животное флегматичным взглядом. «Возможно, какому-то охотнику после такой встречи будет долго икаться, а по округе поползет очередная странная байка». Вскоре отряд остановился у небольшого ручья на отдых. Не то чтобы кто-то сильно устал, но все же им не нужно было рвать жилы и бежать сломя голову, так что часок на перекус горячей едой они вполне могли себе позволить, раз уж попалось вполне удачное место. Я аккуратно повел мушкетом, корректируя прицел, и выстрелил. Тихо стукнул курок и приклад легонько толкнул меня в плечо, а у крупной птички, сидящей на ветке, образовалось отверстие в голове толщиной в мой палец. Тушка покачнулась и начала падать, но я рывком преодолел десяток метров до нужного дерева и перехватил добычу у самой земли. Поднял за лапы и потыкал в пузико. Жирненькая, довольно оскалился. «Уважаемый, а я ведь тоже довольно упитанный», — печальным голосом сказал Ить, с надеждой смотря на мой мушкет. «Да ни хрена», — покачал я головой. «Там же не мясо, а практически сплошная материализованная энергия. Такое даже я жрать не буду, ибо на желудке хуже мяса теневой хтани сказывается только бухлишка мют. А если на чучело?» Я скептически посмотрел на этого суицидника. «Попробую утопиться», — кивнул в сторону небольшого лесного прудика, куда впадали три ручья. «А я пойду, добычей перед самками похвастаюсь». Собственно, подходил к концу первый день нашего пути по сумеречному лесу, и мы встали на ночевку. А еще мы успели три раза заблудиться и пять раз влипнуть в местную живность. Про наш сбоящий навигатор вообще отдельная песня, потому как сделать это с нейросетью в голове очень и очень сложно. Но тем не менее, если бы не воздушная разведка в лице ФИФ, которая в такие моменты поднималась вверх и корректировала маршрут, то блуждали бы мы очень долго. Как объяснили Зеленая и Жазиль, это какая-то местная магическая аномалия, которая может спать годами, а может вдруг проявиться и водить группу кругами меж трех сосенок тоже годами. Ну и кто бы сомневался, что непонятная хуйня обязательно проснется при моем приближении. А что же касается атак местной живности, то три раза это были хищные кошки разных пород, которым хватало просто моего легкого пыха манайтха. Инстинкт самосохранения у зверей развит куда лучше, чем у двуногих. Один раз нам на головы упал какой-то крупный паукан, которого зарубил рыцарь дельфины, а последний раз мы напоролись на медведя с совиной головой и крыльями. Тот вышел на нас из-за крупного ствола совершенно беззвучно, что-то проухукал, совушка ухукнула ему в ответ, после чего совамишка также тихо скрылся из вида. Что это было, я решил не уточнять, ибо мои мозги мне еще дороги. Добравшись до лагеря, передал дичь чешуйке и Ариме, которые оперативно принялись обрабатывать тушку магией и ручками. Я же направился к отдыхающей Жазиль. «Мисс Салая, разрешите доебаться?» Девушка поперхнулась чаем и уставилась на меня крайне укоризненным взглядом. «Да, да, знаю, я плохой и все такое», вздохнув, сел рядом. «Но раз уж время до ужина есть, то может попробуем еще раз что-нибудь призвать, у меня вроде бы уже получается правильный круг». «Уху-уху», раздалось с ближайшей ветки. «Фигня, конечно, но сработать может. Уху-уху». «Спасибо за экспертную оценку», поморщился я, покосившись на сову. «Ну, показывай», вздохнула девушка. только отойдем немного, чтобы не мешать. Отошли мы действительно недалеко, шагов на 15. Там нашли относительно ровное место между двумя деревьями, которое ведьма парой заклинаний выровняла и избавила от травы. После чего я призвал копья и начал им чертить нужные рисунки. Преподавательница посмотрела на это несколько неодобрительно и слегка поежилась, но ничего не сказала, а по завершению внимательно изучила мою мазню и с обреченным вздохом дала добро. КХМ, я встал в пафосную позу с копьем и вытянул руку над рисунком, начав потихоньку подавать в него жиденькую манутха. Твари темной тени глубин, придите на зов, что явил господин. Темною сутью бездны безликой, подчинитесь во имя шашлыка с базиликом. Кха, кажется, мисс Салая только что харкнула кровью в лучших традициях китайских культиваторов. Ну, не придумал я другой рифмы, развел руками. Тем более, что все равно ни хрена ни полу. Пуф, ну да, ну да. Как все по правилам делаю, так хуй мне хомячий пососать, а как какую-нибудь упоротую поебень сотворю, так сразу что нить нарисуется. И как тебя звать, хуета двурожая? Бррр, было мне ответом. Тем не менее, я ее понял. Она никак не звалась, потому как была слишком мелкой для наличия собственного имени, зато очень хотела шашлычка. Желательно сырого, из кого-нибудь разумного и с прилагающейся душой, но можно и неразумного. За одну пайку в месяц готова была пахать на мое благо, а за премиальные вообще порвать кого угодно, но не слишком сильного, ибо сама не особо блистала мощью. Усвоив этот пакет информации, прилетевший по ментальной связи ритуала, я уже более внимательно осмотрел выдернутую из тени зверюшку. И была она странной. Эдакий покрытый чешуей метровый овалоид, с нижней части которого торчали 10 хитиновых ног, а в передней части был сложенный им хоботок, тоже хитиновый, но полупрозрачный. Похоже, я видел у жука-мозгоида в звездном десанте. Но это ладно, это еще не сильно ломало мозги. А вот торчащие по бокам две змеиные головы на трехметровых шеях, это да, это немного сюр. Хотя, не факт, что они были змеиными, ибо имели внушительный набор клыков, по три пары алых светящихся глазок и пять рожек, образующих что-то вроде короны, переходящей в костяной гребень вдоль хребтины. Ладно, пока будешь мордой, со вздохом махнул рукой на это недоразумение и отодвинул полуплаща, которым прикидывался балахончик. Залезай в астрал, знакомься с остальными постояльцами. Большую часть времени будешь под началом соси, пока я не позову. Андрей, осторожно позвала меня Жазель. А как же контракт? А на кой черт он нужен? Посмотрел я на нее, ощущая, как морда протискивается в мой астрал. Хрень вроде адекватная, а если начнет бузить или качать права, то ее просто соси-стуки сожрут. МРР, подтвердила моя кошатина, на миг показав глазик в тени плаща. Вот, видишь, ткнул я туда пальцем. Вижу, мисс Салая устало помассировала переносицу, но лучше бы не видела. Ну ладно, призыв можно сказать, что удался. Методы хранения. ХМ, тебе этот раздел не особо нужен, как я погляжу. Хотя нет, все же пройдем. Для артефакторики пригодится. МММ, заинтересовался я. Некоторых тварей можно пускать на ингредиенты для создания артефактов, а некоторых использовать в качестве батареек или вообще рабочего тела. Например, из этой змеи могли выйти неплохие перчатки, что превращались бы в змеиные головы. Или щит. Да, щит был бы поинтересней. ХМ. Я ощутил от морды легкие эманации страха. Ей явно не хотелось становиться ни перчатками, ни щитом. Давай обойдемся без вскрытия моей новой зверюшки, хмыкнул я. Пока изучим теорию. Ну, если вкратце, девушка присела на поваленный ствол дерева и задумчиво потерла подбородок. Самый распространенный способ – это использование домиков, заряженных кристаллов или кристаллизованной маны нейтрального или наиболее подходящего призванному существу спектра. Похожей практикой пользуются шаманы, но там свои особенности. Я покивал, вспоминая такие штуки у дельфины. Кстати, а меня в такой запихнуть можно? Поинтересовался чисто из интереса. Да и прикольно было бы. Жазель действительно задумалась, что-то прикидывая в голове. Теоретически это возможно, но практически, учитывая твою силу, сложно осуществимо. Это как попытаться упаковать дракона в спичечный коробок. Если у тебя мощь архимага и высокие способности к пространственной магии и укрощению, то да, а в любом другом случае, она развела руками. Но кристаллизацию мы попробуем попозже и в более безопасных условиях. И начнем с нейтральной маны. Она не сможет распидоросить всю округу при взрыве на концептуальном уровне, покивал я. К тому же, с процессом я немного знаком. Был у меня опыт, очень взрывоопасный. Угу, согласилась Жазиль. А сейчас, призывы, особенно из столь опасной силы, обычно обладают какими-нибудь уникальными способностями. Попробуй пообщаться со своей мордой на эту тему. Я задумчиво постучался в астрал. Ответили мне сразу, причем не только новая зверюшка, но и соси. Ловец вообще оказался весьма рад пополнению и уже активно строил планы на расширение штата. Ведь больше рабочих, больше захваченных душ. Ну да, учитывая, что я периодически устраиваю зеркраш рандомно призванными тварями под предводительством Тукутуры, то большая часть захаванных ими душ утекает мимо моего Исасайха. Выслушав пояснение от моих монстриков, я слегка завис, а потом нервно хихикнул. В ответ на вопросительно выгнутую бровь Кужазиль, просто отдал команду морде, и из сгустившейся за моей спиной тьмы выскользнули две змеиные головы, которые радостно зашипели. Мда, Алукарды я уже косплеил, теперь будем передавать привет Дону Эстакада. Глава 15. Через лесную чащу неспешно и не скрываясь шел мужчина в темном балахоне, под которым виднелся обычный костюм из сапог, тканевых брюк с кожаными бронированными вставками и кожаной же курткой. На его поясе висел обычный меч в потертых ножнах, а на плече – мушкет. Единственное, что было не совсем обычным, это время прогулки. Все-таки глубокой ночью бродить даже по нормальному лесу отваживается далеко не каждый. А уж такие прогулки по сумеречному являются вообще чем-то вроде изощренного способа самоубийства. Тем не менее мужчина шел по ночному лесу, и вышел он на небольшую полянку, где сквозь просвет в кронах великих деревьев виднелась большая белая луна. Встав ровно в центре поляны, мужчина задумчиво потер слегка заросший полуседой подбородок и начал разглядывать колючие кусты местной сладкой ягоды. Вот он все же делает шаг вперед. Другой и резким рывком смещается в сторону на 3 метра, уклоняясь от желающего вцепиться ему в горло гуманоида, что вылетел из тех самых кустов на приличной скорости. «Так вот ты какой, северный олень!» – задумчиво пробормотал мужчина, глядя на бледную человекоподобную тварь. Та была лысой, с чуть вытянутой, деформированной и крайне зубастой челюстью, полностью черными, без белка, глазищами, вытянутыми до самой земли руками и кинжаловидными загнутыми когтями вместо пальцев. Торс твари также был искажен. Живот сильно впал, словно там вообще не осталось внутренних органов, а вот грудная клетка, наоборот, была более массивная и с большим количеством толстых ребер, что образовывали надежный костяной короб для потрохов. «Гррррр!» – зарычал монстр и сорвался в еще один быстрый и длинный прыжок до своей добычи. Мужчина вновь ушел шагом вбок, попутно быстрым ударом отрубив твари обе руки по локоть, так что у той возникли проблемы с координацией, и рывок завершился эпичной бороздой, пропаханной мордой в земле. Впрочем, подвывающий монстрик весьма шустро вскочил на ноги и, порыкивая, начал регенерировать руки. «Неплохой реген, но вот во всем остальном картина печальная», — вздохнул мужчина, наблюдая за скалящейся и обходящей его по кругу тварью. «Ну, еще прыгать будешь? Смотри, я даже меч убрал». «Гру-ру-ру-ру». В ответ монстр то ли взвыл, то ли зарычал, но все же бросился вперед даже с не до конца восстановившимися конечностями, явно пытаясь вцепиться мужчине в горло зубами. «Связать?» — коротко скомандовал тот, даже и не думая отходить. Как только тварь оказалась на дистанции 3 метра, прямо из темноты под ногами его жертвы выскочила пара черных змей толщиной в руку и надежно оплела тушку монстра прямо в воздухе. Тот задергался, но вырваться уже не смог. Хаем, мужчина вновь задумчиво потер подбородок. Сдавить змеи чуть зашипели и послушно начали сжимать кольца, отчего послышался хруст костей, омерзительное чавканье лопающейся плоти и надсадный вой, полный боли и ярости. «Достаточно, оторви ему голову и сожри душу». Я с интересом наблюдал за тем, как мордочка с урчанием жрет сначала душу напавшего на меня вампира, а потом и телом закусывает с вполне себе большим аппетитом. Причем, не как тварь бездны, а как вполне себе реальная змея, лишь с той поправкой, что она сначала порвала тело на части, а уже потом эти части заглотила. «Домой!» — командую призыву, и тот послушно втягивается в легкий черный туман у ног, возвращаясь в астрал. Осмотрев землю под собой и не заметив никакого влияния манебезны на растениях, да и лишних эманаций в воздухе, я прошелся к валяющемуся на полянке камушку и с кряхтением на него уселся. Достал из астрального кармана фляжку, неторопливо отпил довольно вкусную местную наливку и принялся подбивать итоги испытания моей мордочки. «Итак, меня слушаются?» — причем четко и без лишних трактовок. Первому способствует мое положение в иерархии тварей бездны. Все же кассия с ловцом и охотницей в кармане – это не хухры-мухры, а реальная вершина пищевой цепочки. Выше только всякая хтонь вроде старика Тайша Деса. Да и то не, хотя я припомнил размеры старика и тряхнул головой. Не, ну нафиг, даже сейчас я с этой ебучей хтонью связываться не собираюсь. Писка еще не доросла и вряд ли дорастет в ближайшие пару веков. Что же касается четкости команд, то тут спасибо чешуйке, но не в смысле каких-то конкретных заслуг, а в смысле тренировок нашего ментального общения. Я сейчас вполне способен был мыслеобразами четко передать зверюшке, что именно и как она должна сделать, но лучше всего это дело получается, когда образы прикреплены к короткой вербальной команде. Чисто вербально мордочкой тоже управлять можно, но, скажем так, она немного тупенькая, зато весьма любопытная, так что учиться должна быстро. Еще один момент использования моей новой зверюшки в том, что морда слабенькая. Ну, относительно слабенькая, конечно. И фишка у нее пока только одна. Вот это самое высовывание голов из моего астрала и использование их как обычного физического оружия. Разве что при укусе может впрыснуть интересный яд на основе маны бездны, от которого грустно станет весьма и весьма многим обитателям изнанки и реальности. Но для меня такая слабосильная слуга — это даже хорошо. Ведь почему я Туки не выпускаю гулять при каждом удобном случае? Потому что она фонит бездной как концентрат отработанного уранового топлива радиацией. Я, конечно, экранирую как могу, но все равно для использования среди толпы смертных союзников, которые меня сейчас и окружают, Туки вообще ни разу не подходит. Мордочка же не фонит от слова совсем. Она просто слишком слабенькая для этого, и я вполне могу скрутить ею какого-нибудь человека и не бояться, что тот после пары минут такого контакта поедет крышей. Нет, так-то я самый сильнее и быстрее, и вообще круче, но в том-то и смысл призывателя как мага. Пусть круче тебя только адамантовые яйца, но тебе даже не нужно ими звенеть. Ткни пальчиком в какую сторону воевать, и толпа миньонов устроит хардкорный зеркраш по всем несогласным. Ну и еще пафос. Куда же без пафоса? В конце концов, я старый больной буревестник, мне уже пора по статусу становиться самой жирной жабой на болоте. Куда-то меня не туда в размышлениях понесло. Да, спросил я у левой головы мордочки, что с любопытством наблюдала за пролетающими мимо светлячками. Ладно, боевые испытания провели, нужно двигаться дальше. Зеленая, вы там как? Спят все, раздался в голове сонный голосок жены. А я сижу, костерок ворошу. Знаешь, это так умиротворяет. Рад за тебя, хмыкнул в ответ, отключаясь от связи и поднимаясь на ноги. Так, откуда эта гадость вылезла? Вообще, это была уже вторая наша ночевка в лесу, и за прошедшее время почти ничего не случилось. Собственно, весь вчерашний день я просто шел в составе нашего отрядика по направлению, которое подсказали нам в администрации зеленой границы как места, где вроде как видели что-то похожее на следы вампиров. И так как больше никаких зацепок не было, мы решили проверить этот то ли слух, то ли байку. Тем более, что нужно было лишь сделать небольшой крюк по пути в следующий пункт назначения – глухую заводь. Ну так вот, вчера вечером я призвал мордочку, после чего весь сегодняшний день игрался с новым постояльцем, выясняя степень ее управляемости и готовности к сотрудничеству. А то у меня, учитывая опыт подселения той первой твари, которая чуть не свела меня с ума, нет, сейчас у меня душа настолько прокачалась и обросла такой шкурой, что фиг ее какая тварюшка проймет, но мало ли. В общем, целый день я занимался крайне непривычной и нехарактерной задачей для моего засранного хинтеем мозга, наблюдал и анализировал. А сегодня ночью, когда отряд устроился на ночевку, решил пройтись по округе в одну харю для комплексной обкатки мордочки в полевых условиях. Девушки, как ни странно, отнеслись с пониманием и истерик устраивать не стали. Осваиваться с возможностями призыва по столь опасным направлениям, как тени бездна, сперва нужно без наличия дорогих тебе разумных в зоне поражения. Тупо потому, что если тварь выйдет из-под контроля, то может случиться тот самый упс, которого так боятся в ядерной энергетике. Опять меня куда-то не туда несет, поймал я себя на том, что уже секунд 10 сижу на кортах и рассматриваю отпечаток босой ноги твари на влажной земле. Рассматриваю тупо, без каких-либо конструктивных мыслей, зато левых и полуфилософских мыслишек хоть жопой жуй. Спать хочу, что ли, или прислушался к себе, нахмурился, пнул свой внутренний зверинец, чтобы быстро произвели ревизию всего астрального пространства. Подождал пару минут и таки да, они нашли тонкую паутинку, едва заметно начавшую опутывать мой разум. Влияние мизерное, закрепиться не может из-за слишком бурного и неадекватного коктейля из разных энергий в моей душе, но все равно кое-как на мою тупую жралку воздействует, заставляя думать и делать что угодно, только не искать путь к логову кровососов из проклятого рода. Я задумчиво посмотрел на едва заметную цепочку следов, тянущихся дальше в чащу. Экстерминатус или укуринатус? Ухухуху, укури, укури, ухухуху. Раздалось с головы радостное хлопанье перьев и звук бубна. Какого хрена? Перед глазами предстала картинка того, как знакомая радужно-единорожная сова радостно топорщит перья и отплясывает танец безумного индейского шамана, выпуская клубы желтого дыма из клюва. И все это делает, блять, на моей макушке. Прикрыв глаза, сделал пару вдохов и взял себя в руки. Обратил внимание, что прекрасно вижу даже с закрытыми глазами. После еще двух секунд откровенного тупого втыкания на тему «как так, бля, до меня дошло», картинка идет с глаз мордочки. Идет слегка искаженная для обычного человеческого восприятия, но вполне сносная для меня, учитывая богатый опыт существования в форме косии. Удобно. Но сейчас не о том. Встав, подхожу к ближайшему дереву, не обращаю внимания на поехавшую сову. Подпрыгиваю и быстро-быстро забираюсь по гладкому стволу к нижней ветке, которая находится на расстоянии 10 метров над землей. Не обращаю внимания на поехавшую сову, что танцует брейк-данс на моей макушке. Прикинув толщину ветки, киваю сам себе и парой ударов запитанного манеантуанетты клинка вырезаю солидный кусок, почти куб, почти метрового размера. Не обращаю внимания на поехавшую сову, которая радостно жрет грибы и орет про нисхождение в мир укуринатуса. Сажусь на обрезанную ветку, достаю кинжал и начинаю стругать неаккуратный почти куб, попутно напитывая его дичайшим коктейлем из разной маны. Не обращаю внимания на поехавшую сову, которая устроила монолог стереотипного укуренного властелина, что готовится опустить весь мир в пучину изнанки. Буквально 5 минут работы, и у меня в руках чуть грубоватый деревянный шар на подставке, на котором я начинаю вырезать примерный контур земли и водных просторов этого мира. Не обращаю внимания на поехавшую сову, что слегка выдохлась и устроила перекур. Любуюсь законченной работой, напитанной маной по самое не балуй. Если оно ебанет, то тут останется котлован до самого ядра планеты. Обращаю внимание на поехавшую сову, которую слегка отпустила, и она начала что-то подозревать, но было уже поздно. Максимально быстрым движением руки ловлю этот комок перьев за шею. Теперь у меня в одной руке поехавшая сова, а в другой – самодельный деревянный глобус, чуть больше той самой совы размером. Из-за материала и отсутствия каких-либо инструментов глобус получился очень грубым и весьма занозистым, зато очень и очень хорошо напитанным таким количеством божественной маны, что явно вышел на уровень какого-то концептуального артефакта. Но мне пофиг. Главное, что это глобус. Занозистый глобус, который легко ломает о коленку кое-какие законы бытия. И это главное. Ну что, сова, ты готова? Улыбаюсь поехавшей радужной единорожной совушке, которая почему-то мгновенно стала адекватной, полярной и анимешной, если судить по размеру глаз. Мисс Жазелялая проснулась первой с первыми лучами первого из двух светил, показавшегося из-за горизонта. Впрочем, под сенью деревьев сумеречного леса этого особенно заметно не было, так как светлеет тут заметно позже, чем на равнинах. Да и туман, пусть не такой густой, как ближе к городу, но все же присутствовал, делая темную волшебную чащу еще более таинственной и мрачной. Выбравшись из спальника, девушка переползла через экзорцистку и вампиршу, спавших в обнимку и едва ли не нос к носу, и выбралась из палатки. «Доброе утро», — хмуро поприветствовала ее зеленая, которая как раз заливала воду в котелок. «Доброе», — кивнула ей преподавательница и зябко поежилась от утренней прохлады. «Где Андрей?» «Возвращается», — махнула драконица рукой куда-то в сторону, видимо, указывая направление, откуда должен был прийти вестник, с новостями. Если кратко, то он нашел гнездо, но не скрытое, а так небольшую лёжку. «Уже что-то», — кивнула Алая. «И как?» «Просто разведал, а зачищать будут уже девочки. Им нужен опыт». «Тоже верно», — согласилась преподавательница. «Помощь?» «Да не, сама справлюсь», — отмахнулась зеленая, выбирая крупу для каши. Через какое-то время завтрак был готов, и на его запах из палаток начали выползать остальные девушки. Трапеза сопровождалась негромкими разговорами и спором на тему того, кому из них помогать Итю и помогать ли этому суициднику вообще. В итоге решили крайним назначить Андрея, который как раз к тому моменту показался из-за деревьев, усталый, но вполне довольный жизнью. «А это что?» – спросила у него Алая, когда тот уселся рядом и потянулся за своей порцией. «Что?» – не сразу понял вестник, но потом ему просто указали пальцем. «Ах, это, мячик, а почему он в перьях?» «Декоративный», – невозмутимо ответил тот. «И моргает, химерология рулит. И вообще, лучше скажите, что с этим? Нормально все с ним», – хмыкнула зеленая. Андрей задумчиво посмотрел в счастливые глаза страуса, то есть то, что у него в горле застряла хрень, которая больше его тушки, это нормально. «Вот вытащишь, и будет нормально», — улыбнулась ему жена. «Ясно все с вами», — вздохнул вестник и задумчиво подопнул печально ухнувший мячик. «Да, тут действительно есть что-то такое», — задумчиво пробормотала дельфина, стоя перед показанными мной кустами. «Не просто такое», — хмыкнула мисс Салая, — «а вполне себе неплохой ритуал сокрытия, причем направленный не на мощность, а именно на тонкость и незаметность воздействия. Если не ожидать, то даже опытная ведьма вполне может прощелкать клювом». «Вампирская работа», — хмуро заметила Риме, крутя головой. «Угу», — согласилась с ней Селеста. «И самое поганое, что это не Людвиги. Их еще кто-то прикрывает», — напряглась мисс Скрона. «Скорее всего, один из отступников», — ответила вампирша. «Вряд ли хоть кто-то из моих адекватных сородичей согласится работать с этими животными. Уж не целый клан, так точно. Я же стоял в сторонке от этого диспута и с любопытством слушал округу. Вообще, лес довольно насыщен жизнью и душами, так что найти вампирское гнездо в этом буйстве с большого расстояния довольно сложно даже с моим опытом и помощниками. Однако в этот раз мне даже стараться не пришлось. Идут», — одно короткое слово от Нэнси, и все тут же подобрались, отойдя от кустов и сменив построение. «А вообще, довольно показательно, что первой противника заметила именно моя призывательница, а не Селеста или Жазиль. Думаю, тут дело не только в отвлеченности более старших и опытных членов отряда, но и в навыках мастера Би, а также во все-таки воздействующем на разум плетении отвлечения внимания. Угу, вот, например, сейчас на меня эта самая хрень воздействует, когда я вместо подготовки к бою просто стою и размышляю. Но с другой стороны, не сказать, что это для меня фатально», — хмыкнул я, когда первого же кинувшегося вурдалака в прыжке поймала мордочка и с хрустом оторвала ему дурную голову. «Еще одного такого прыгуна насадил на копье рыцарь дельфины, двух пробил алыми сосульками Селеста, а последнего буквально запинала насмерть Нэнси, первым ударом вбила в землю, вторым размозжила голову. Брутальненько», — хмыкнул я, и девушка как-то даже застенчиво шаркнула испачканным кровью латным сапогом по траве. «Уважаемые знатоки, а чего эти твари днем-то бегают? Солнца нет», — ткнула пальчиком в небо Селеста. «И действительно, тут мало того, что кроны плотно заслоняют подлесок от лучей двойной звезды, так еще и погода пасмурная, и туман легкий стоит, в общем, полный набор. Но все равно», — задумчиво присела рядом с ближайшим трупом Риме, — «даже без солнечного света днем они не должны быть такими активными. Им кто-то приказал?» «Именно так», — прищурившись, вгляделась куда-то мисс Салая. «Тут еще и сигнальные чары на деревьях. Вот тут. И опять вампирские». «Да, да», — мрачно подтвердила это Селеста, тоже что-то такое там рассмотрев. «Я вглядываться даже не пытался, ибо все равно ничего не пойму. Гораздо больше меня заботила сохранность тушек окружающих девушек, одна из которых сейчас с самым печальным видом тыкала мне пальчиком в плечо». «Лысик, они злые», — надув губки, заявила Фиф. «Они убили лысиков». «Это были плохие лысики», — с самым серьезным видом кивнул я. «Точно?» — прищурилась блондинка. «Абсолютно», — повторил я ее жест. «Плохие лысики должны перестать быть лысыми», — задумалась моя подруга. «Значит, они должны стать мохнатиками». Остальные в наш диалог не встревали, но слушали настороженно, а после последнего заявления еще и отошли немного, на пару шагов, с явной опаской посматривая на Фиф, как на буйную сумасшедшую. И я, честно говоря, не могу их осуждать, ибо слишком уж фанатично начали сверкать ее глазки и топорщиться перышки на материализовавшихся крылышках. «И как же ты собираешься провести процесс с мохнатизацией группы вампиров?» — уточнил у нее, на всякий случай отдавая балахончику команду на подготовку к захвату и удержанию. «Косяк поможет», — уверенно заявила охрантка. «Косяк, косяк, и сова, а может еще и белка, хотя последняя ненадежная и какая-то нервная. а я всего-то ей прочитала начальный уровень квантовой механики на Лысолинге. Мне показалось, или совушка только что испуганно икнула. Ладно, не о том сейчас думаю. Главный вопрос, дать ли моему любимому ангелочку в очередной раз жестоко надругаться над здравым смыслом окружающих, хотя, учитывая направление ее устремлений в этом случае, особых причин тормозить дурной энтузиазм подруги я не видел. Ладно, действуй, Андрей, мисс Салая, а вам и всем остальным я бы посоветовал не лезть на пути перед несущимся бронепоездом. Глава 16. МДА, кажется, это было слишком жестоко, а мне так не кажется, поежилась стоящая за моей спиной дельфина. Я в этом уверена. Угу, поддержала ее Нэнси. С одной стороны, Людвиги те еще твари, задумчиво потерла подбородок Селеста, но с другой, обычно мы их просто убиваем, а не вот это вот. Андрей, Ареми встала передо мной с самым серьезным выражением на лице, перегородив вид на творящееся непотребство. Пожалуйста, во имя всего святого для тебя, пообещай не отпускать эту свою подругу гулять одну по населенным пунктам, я тоже поддержу эту просьбу, кивнула мисс Салая. Ой, да ладно, закатил я глаза. Ангелочек милая, тихая и мирная девочка. Если ее не провоцировать, то она и мухи не обидит. А если какой-нибудь идиот спровоцирует, прищурилась монашка. Ну-у-у, я припомнил несколько случаев. Ну, тогда мир его праху и психолога мозгам окружающих. И не надо на меня так смотреть, я останавливать фиф не буду. Для меня душевное и физическое спокойствие ангелочка намного важнее, чем 99% местного населения. И если какой-нибудь ублюдок окажется достаточно тупым, чтобы вывести ее из себя, то я даже пробовать не буду ее останавливать, а скорее вызову пару ударных отрядов моих фурий для поддержки. А чем лысите? Пока я разглагольствовал, объект нашего обсуждения уже закончила с экзекуцией и подобралась поближе, вертя в руках три свежих скальпа. О нелегкой судьбе тех, кто тебя обидит, хмыкнул я в ответ, обозревая оставшуюся за спиной ангелочка картину. А добить, убийство, грех, с видом настоящего святого ангела ответила эта оторва. Даже крылышками тряхнула для пущей убедительности. А, нет, это она просто кровь с перышек стряхивала. В данном случае, это будет милосердием, пробурчал Ариме. Эх, протянул я, раздумывая. Ладно, с них действительно хватит, мордочка убить. Правда, чтобы моя зверушка дотянулась до вывернутых наизнанку и обросших шерстью кусков отбивных, что были живы и в сознании лишь стараниями потеющие от напряжения и ужаса совы, мне пришлось влить энергии в тень и растянуть ее чуть вперед. Ну а там мордочка справилась на 5 с плюсом, быстро придушив бедных вампирюк и утащив их души в астрал на радость аж мурлыкающего Исасайха. А допрос, посмотрела на меня Ариме, уже ведут, хмыкнул я. Души отвечают на вопросы куда охотнее, особенно будучи подвешенными над пастью какой-нибудь зверушки бездны. Думаю, через пару часов предоставлю вам все, что знали эти гаврики, в письменном виде. И нет, сам писать я ничего не собирался, у меня для этого зверинец есть. И, судя по тоскливому вою Исасайха, тот прекрасно уловил мои мысли, хе-хе-хе. Тогда предлагаю вернуться на прежнее место и встать лагерем на обед, заявила Жазиль. Никто против не высказался, так что мы шустро покинули развалины какой-то старой башни, которая и служила укрытием для вампирского гнезда. Дельфина сидела на бревнышке и смотрела на сцену, которая вызывала в ней целый ворох самых разнообразных эмоций. Как маг-призыватель она испытывала чисто научный интерес, как молодая девушка, сомнения, волнение и робкое любопытство, а как здравомыслящая личность, серьезную такую опаску на тему «а вдруг рванет». И ввиду всего этого юная мисс Крона так и не могла определиться, как воспринимать творящееся чуть в стороне от лагеря действо. Андрей вновь пытался выполнить призыв, и в данный момент он как раз дочерчивал нужные магические фигуры. Ну, вроде нормально, потер мужчина небритую щеку. Хэмэмэм, стоящая рядом мисс Салая задумчиво прошлась вокруг, рассматривая закорючки. Во всяком случае, уже лучше предыдущего раза. Ты только арию нормальную придумай, а не ну, ты понял. Уху-уху, но все равно ебанет. Уху-уху, раздались странные звуки откуда-то сверху, но все предпочли сделать вид, что это глюки. Ладно, тогда я начинаю, вздохнул Андрей и сосредоточился. Из глубин кошмарных снов, из тьмы творения основ, приди ко мне, безвестный воин, что лишь смерти был достоин. Уху-ху-ху, раздался какой-то мстительный потусторонний смех и голову читающего арию призыва Андрея окутал желтый дым. Пуру-ру-ру-ру-ру-ру. Начал он издавать странные звуки и выполнять нечто отдаленно напоминающее танец. Очень отдаленно. Мы ебали какаду. В саду на заднем рынке пони драли в жопу принца на драконе. Пуруруруруру. Мы ебали какаду. Приди же к нам, хтонь с хинтеем в силиконе. Выдав это нечто, из которого дельфина поняла хорошо если половину, Андрей замер в странной позе стоя на четвереньках, при этом со вздернутой вверх левой ногой и плащом, распушенным на манер птичьего хвоста. Прежде чем окружающие отошли от шока и успели хоть что-то сделать или сказать, из центра круга призыва раздался характерный звук воздуха, резко раздвинутого внезапно появившимся массивным объектом, очень колоритным объектом. Девушка, обнаженная девушка, покрытая пеной, с бутыльком шампуня в одной руке и мочалкой в другой. А еще она была знакома большей части присутствующих, хотя видели ее всего несколько раз. Просто потому, что белокожую и невероятно красивую девушку с полностью черными глазами и 8 щупальцами вместо ног было очень сложно забыть. Лила устало вздохнула и посмотрела на замершего в нелепой позе мужа самым осуждающим взглядом. «Андрей, я очень надеюсь, что это не просто дурацкая шутка», и для наглядности выпустила из кончиков щупалец черные когти. «Милая, я могу тебя с одной стороны огорчить, а с другой порадовать», успокаивающим тоном ответил парень, разгибаясь в более подобающую позу. «Это дурацкая шутка, но не моя, а совы. Кажется, она обиделась за то, что я ее натянул на глобус. Софи, да, всего 2 слова, зато какой тон, и какой взгляд, и аура. Даже просто стоя рядышком, дельфина едва не забыла, как дышать. Призванная женщина одними своими эмоциями давила даже не на окружающих, а на саму реальность, заставляя появляться перед глазами картины самых жестоких вариантов расправы над присутствующими. Уху, что там дальше захотела сказать сова, осталась загадкой, так как резко удлинившаяся и обвившая ее тушку щупальца притянула птицу прямо в ласковые ручки Лила. «Милый, я одолжу твою питомицу на пару часиков, потом верну лично». «Угу», впрочем, давал согласие он уже захлопывающемуся портальному окну. «КХМ, Жазель, ну что, попробуем еще раз, а может, не надо?» Печально посмотрела на него бедная преподавательница. Дельфина же со вздохом посмотрела на свою подругу. «И после этого ты считаешь, что тебе с призывом не везет?» Нэнси немного подумала, глядя, как Андрей чертит новый круг, и лишь молча вернулась к чистке боевых перчаток. «Так, хорошо», потер я лицо, отгоняя легкую сонливость и осматривая новый круг призыва. «Дубль 2, КХМ, сейчас, где мой листочек?» «Ага, из-за вечной бесконечности, из-за черноты предвечности, явись на зов из забытья, из глубины небытия, из мрачных дум порочных грез, из могилы полной слез, явись на зов познавших тьму, познавших бездны красоту, познавших вечность и конечность, познавших глупость безупречных, явись на зов, приди из снов, отдайся мне и, блядь, чернила смазались, бум». Андрея ей, в стоне мисс Жазель не было ни капли эротизма. Скорее, там слышались вся печаль и отчаяние преподавателей мира по отношению к их идиотам-ученикам, которые не исправятся даже при всем желании, ибо они просто, ну, просто идиоты. Впрочем, сейчас меня больше интересовал круг призыва, ибо ритуал все-таки сработал и там появилось черное аморфное нечто, объемом около кубического метра. Это было заметно в моменты, когда оно собиралось в неровный шар. Присев рядом и присмотревшись, я с удивлением понял, что аморфная масса состоит из песок, нет, скорее, это какие-то мелкие жучки. Гадость, кто именно из девушек это сказал, не знаю, но отшатнулись разом все присутствующие. Кому гадость, а кому интересная зверушка, хмыкнул я, пытаясь наладить астральный канал. О, есть контакт, ну и что ты мне поведаешь? Крови! Ударил по мозгам ментальный вой. Угу, ага, очень занимательно, покивал я, давая доступ к каналу Туки и Соси, а также слегка пошевелив палочкой Кассию. Не так, чтобы пробудить, а просто чтобы его было видно. А еще что скажешь? Бру, масса букашек замерла, а потом резко вжалась в землю, став похожей на блинчик. По астральной связи донеслось что-то похожее на панику, потом обреченности, наконец смирение. «Вот, это мне уже больше нравится», довольно улыбнувшись, протянул руку и потыкал в эту черную биомассу пальцем, а потом взял на палец одну букашку и поднял к глазам, чтобы рассмотреть получше. «Ау, КХМ, девочки, вам еще нормально? Потому что это не просто насекомые, это насекомые бездны», передернула стоящую поодаль Жазель. «Что там может быть хуже?» «Это блохи», — ответил ей, наблюдая, как вся колония шустро заползает мне в рукав. Тишина была мне ответом. «Что?» — повернулся я к своим спутницам. «Андрей», — серьезно посмотрела на меня зеленая. «Пока не отзовешь эту дрянь, спишь в сторонке и один. Черные птицы в небо влюбляются, от безответности в пропасть бросаются. Сердце разбитой крылья изломая». Я обернулся и посмотрел на Лытя. Страуса не было, зато была дыра в земле меж корнями. Лысик, шедшая рядом Фиф, тоже остановилась. «У нас птиц под землю провалился, а может, ну его?» — осторожно предложила Селеста. «Как ни странно, но я ее поддерживаю», — кивнула Риме и задумалась. «У нас с этой кровосоской вообще в последние дни часто мнения совпадают, и это вызывает опаску». «Да нет, все нормально», — устало вздохнула Жазиль. «Просто вы нормальные, адекватные, разумные, и реакция на всякое вот это вот», — она махнула рукой в мою сторону, — «у нормальных, адекватных, разумных должна более-менее совпадать, иначе они уже будут ненормальными и адекватными, а Фиф, Лысь», — повернулась к ней блондинка. «Спускаемся». Нэнси не интересовало мнение других, Нэнси просто отдала приказ. «Ну так-то да, это же ее фамильяр пропал, и как бы двояко мы все не относились к Итю, но вытаскивать его надо. Просто потому, что он чертова кварковая бомба на ножках, и если заключенная в нем энергия вырвется наружу, то миру придет писец. Большой, жирный и полярный. Первым в дыру, естественно, прыгнул я. И, должен сказать, лететь тут было порядочно, метров 20, да сквозь переплетение старых корней и довольно толстой паутины. А приземление нельзя назвать приятным. «Птиц, у тебя очень жесткий бок», — сказал я, вставая с Итя. «Чего разлегся-то?» «Жду», — ответил тот, даже не предпринимая попыток подняться. «Когда кто-то еще упадет сверху и прервет твое бренное существование». «Угу». «Эх, осознание того, что я понимаю мотивы страуса-суицидника, меня совсем не успокаивает». «Зеленая, все нормально, наша пропажа тут. А еще тут целая сеть тоннелей, от которых несет вампирами, так что спускаться всем придется в любом случае. Только в конце аккуратней. Тут этот самоубийца пернатый развалился и вставать отказывается». «Поняла», — коротко ответила Дракоша. Собственно, она следующая и спустилась, левитируя с пытающейся не краснеть Нэнси на руках. Следом к нам присоединилась Дельфина верхом на своем рыцаре, который вполне смог притормозить падение, а потом... «Ни слова», — буркнула Риме, спрыгивая с ручек Селесты. «КХМ», — сдержал я смешок, — «а вы с каждым днем становитесь все ближе и ближе». «Просто выбор был между ней и Фиф», — отвернувшись, проворчала экзорцистка. «А вот и мы». Приземлилась рядом упомянутая блондинка с красноглазой брюнеткой на руках. «Лысик, лысик, а у нее такая мягкая жопка, и такая гладкая, почти как моя бритость. Пощупай». И невинно хлопая глазами протягивает мне Жазиль, которая хлопает глазами совсем не невинно, а очень даже испуганно. «Фиф, отпусти моего преподавателя», — вздохнул я. «А может, все же пожамкаешь?» Ух, она еще и потрясла ее, а грудь уже зель не маленькая, и хорошо так подпрыгивает, и у самой Фиф сиськи прыгают. «Андрюша, ты куда лапки тянешь?» — ухватила меня за ухо зеленая. «КХМ», — я посмотрел на свои ладони, что почти ухватили замершую алую за ее сисендры. «Хочу освободить Жазиль из плена, ты ведь помнишь, что я буквально у тебя в голове», — прищурилась жена. «Ну, бывает», — пожал я плечами. «Фиф, ладно, ладно», — вздохнула та, отпустив наконец нашего преподавателя, что тут же отступила в сторону Нэнси и облегченно выдохнула. «Я уж думала, все прямо там разложат», — тихо пробормотала девушка. «Ой, ну вот совсем уж из меня похотливое животное делать не надо», — закатил я глаза и посмотрел на свою молчаливую призывательницу. «Нэнс, я напоминаю, что главное тут ты, командуй». Молодая наследница Айл замерла на секунду, чуть нахмурилась, посмотрела на грязь под ногами, поморщилась и кивнула своим мыслям. «Нужно организовать освещение и разведку». «Ну, первое несложно», — хмыкнула зеленая, щелчком пальцев создав над головой светляк. «Второе тоже», — улыбнулся я, чуть распахивая плащ. «Малютка, твой выход». «Мют милосердная, ты этому еще и имя дал», — хлопнула себя по лбу зеленая, глядя, как из тени хлынул поток блох. Глава 17. Нэнси задумчиво смотрела на то, как к Андрею из темноты бесшумно выползает черная масса и втекает ему под плащ, а тот только довольно щурится и чему-то кивает. «Блохи», — в который раз вздохнула стоящая рядом Дельфина. «Ну почему именно блохи? Зато они полезны», — не очень уверенно возразила подруге мисс Сейл. «Ты себя или меня пытаешься в этом убедить?» Скептически посмотрела на нее брюнетка и нервно почесала руку, а через мгновение замерла и настороженно покосилась на зачесавшееся место. «Их же на мне нет, Андрей, ты же всех своих блох собрал, хмм», повернулся к ним буревестник. «Вроде всех, но на самом деле легко проверить, был ли это укус блохи бездны или просто чесотка. Ты слышишь голос, что требует крови, или немотивированное желание кого-нибудь покусать или разорвать?» «Нет», чуть заикнувшись, ответила мисс Скрона. «Значит, малышка тебя не кусала», улыбнулся Андрей. «О, лысик», тут же подскочила Фиф. «Я слышу голоса, они говорят тебя побрить. Ты их и раньше слышала», закатил тот глаза к потолку. «Давайте все же вернемся к делам насущным», примирительно подняла руки мисс Салая. «Андрей, что удалось узнать?» «В ту сторону тупик», махнул он рукой в одном направлении тоннеля. «А вот в ту уже штуки поинтересней. Там сеть тоннелей, вроде бы какая-то старая шахта, но у малышки очень специфическое восприятие, так что уверенным быть не могу. Зато чуть дальше по этим тоннелям есть большая пещера с какими-то сооружениями, в которых малышка почуяла кровь. Не особо вкусную, можно даже сказать, что тухловатую, но она есть. Значит, там есть живые существа, но точно не люди». Осторожно обратила на себя внимание дельфина. «А почему ты этих насекомых называешь как одно существо?» «Потому что сама малышка, это матка, которая живет в астральном кармане, а то, что вы видите, это ее рабочие пчелки». «Угу», чуть скривилась зеленая. «И выглядит эта матка так себе. Белое продолговатое жирное нечто в шелковом коконе, размером с хорошую лошадь. И вот я не знаю, мне радоваться тому, что Андрей ее трахнуть не сможет, или же печалиться от неприятного внешнего вида. Хотя я, знаю этого вот дебила, он при желании найдет способ превратить это нечто в ебабельную тян». Миссис Женьон, осуждающе посмотрела на нее Жазиль. «Ничего-ничего», тихонько посмеялась драконица. «Я тоже была такой, пока этого придурка не встретила. А потом приключения, совместная жизнь, свадьба, дети. Вот и понабралась. И хочу сказать, что не только я, раньше этот неотесанный мужлан был еще хуже». «Куда уж хуже», тихонько вздохнула в стороне Селеста. «Дети, а вот дельфину, похоже, волновал совсем другой момент. Вы же новая энергетическая сущность». «Нет, там все сложно», закатила глаза зеленая. «Но конкретно у нас ребенок есть, миленькая светлая богиня, истинно светлая, прошу заметить». «Угу, Санти просто лапушка», с довольной улыбкой покивал головой Андрей. «Но, опять же, давайте вернемся к текущим проблемам. Нэнс, дельфина, что делаем?» Общее внимание тут же сосредоточилось на двух практикантках, отчего те почувствовали себя крайне неуютно. «Ну уж точно не будем бежать и звать подмогу», проворчала юная мисс Скрона. Вперед, односложно поддержала подругу наследница Айла и даже собиралась выполнить собственное указание, как замерла и перевела взгляд на все еще валяющегося под проломом страуса. «С ним же все нормально, ох, да что этой хтонической ереси сделается», фыркнула чешуйкой и пнула Витя под зад. «Вставай, болезный». «Неть», коротко ответил тот. «Милая, не так», улыбнулся Андрей и повторил пинок жены. «Вставай, болезный. Там впереди враги и кровавая сеча. Славный способ умереть». Мгновение и страуса не стало. Вернее, он настолько быстро вскочил на ноги и скрылся за поворотом, что глаза большинства членов отряда просто не уловили этих движений, только порыв ветра и негромкий хлопок оповестили о том, что что-то промчалось мимо. «Хмм», задумчиво протянул Андрей. «Можно ли назвать его ультимативным оружием? Ведь в своей попытке самоубиться врага он его самого прибьет, причем даже не сопротивляясь, ибо хтонь есть хтонь, несмотря на все проблемы с головой. Лысик, а нам сейчас ничего не останется?» «Да», как-то даже грустно спросила Фиф. «Ангелочек, ты вчера и так оторвалась на бедных упырях, уйми своего внутреннего садиста». «У меня нет внутреннего садиста, только лысист». «Вот его и уйми», хохотнул буревестник. Глядя на эту перепалку, Нэнси только устало вздохнула и первой направилась вслед за этим, мысленно молясь вселенной: «А кто-то калибром поменьше тут явно не поможет, чтобы поджидавшие их твари действительно не убили этого пернатого суицидника, иначе выброс энергии при его смерти грозит уничтожить, если не весь их мир, то туманные земли уж точно». Я задумчиво осматривал открывшийся вид. Конечно, малышка смогла передать размеры основной пещеры с руинами, но все же восприятие у колонии блох было очень непривычным. Тут даже мой опыт с Кассией пасует, так что над картинкой приходится ломать голову еще и соси. Вообще, эти блохи бездны, весьма странный призыв. Боевой потенциал у них есть, но на уровне той же мордочки, если не ниже. В том плане, что в прямом столкновении они могут разве что чесотку вызвать своими атаками. Зато вот если подойти к использованию колонии с умом, та же чесотка может буквально свести с ума, учитывая, что такой эффект блошки могут вызвать вообще у любого разумного существа, полностью наплевав на его природу. Биологическое создание это, киборг и скин, энергетическое образование или вообще чистый разум. Если это можно укусить хотя бы в теории, то они это укусят и оно будет чесаться. Что-то на уровне концепции, как я понимаю. А еще я могу послать блошек залезть в уши, нос, рот, задницу. В общем, в любое отверстие и либо забить его напрочь, либо, опять же, кусать. И при долгих укусах кроме чесотки у жертвы начинает возникать накопление крохотных порций маны древнейшей со всеми вытекающими, странные голоса, некроз, безумие и прочие прелести контакта с бездной. Подбивая итог, малышка, это отличный инструмент для разведки, диверсии и сведения противника с ума. Неплохое приобретение. А внешний вид королевы? Ну, если очень будет нужно, то можно либо на нее пыхнуть, либо влезть через код вселенной своими кривыми ручонками. Андрей, проснись, пихнула меня в бок зеленая. Хватит своими блохами восхищаться. У нас тут боевая операция так-то. Во-первых, я ими не восхищаюсь, а заслуженно горжусь, фыркнул в ответ. Во-вторых, боевая операция уже закончилась стараниями одного взятого птыца, так что на нас осталось только исследование и мародерка. Ты уверен, что все закончилось? Повернулась ко мне Алая. Абсолютно, зевнув, привалился боком к стене пещеры. Этот суицидник в попытке самовыпилиться не только всех прикончил, но еще и души отправил прямиком в лапки древнейшей. У меня по этому поводу ловец в ухо зудит, что ему ничего не досталось. Тогда разделимся, решила Нэнси, но ее тут же схватила за руку дельфина. Ни, за, что, закрутила мисс Крона головой. Именно с этого во всех историях начинаются не самые приличные вещи. Это что ты там за истории читаешь, заинтересовался я. Разные, тут же отвела та взгляд. Хэм-эм-эм, протянула Жазиль. Это не те, которые в библиотеке на самой дальней полке с розовыми закладками. Судя по забегавшему взгляду дельфины, именно те самые. Я, конечно, не хочу отвлекать вас от чрезвычайно важных тем, с легким раздражением влезла в их разговор Селеста. Но время идет, и в очередной раз я с ней согласна, устало вздохнула Риме. Ладно, не будем разделяться, покачала головой Нэнси и все же направилась вглубь пещеры. Будьте внимательней. Пещера, к которой мы вышли, имела если не рукотворное происхождение, то явно была кем-то обработана. На стенах виднелись многочисленные следы от инструментов, пол был более-менее ровным, а потолок выполнен в форме купола без всяких каменных наростов. И это при том, что находились мы так-то под лесным грунтом, но все вокруг было из камня, тоже нифига не естественное явление, как на мой взгляд. Ну и заполнена она была руинами, остатками каких-то фундаментов, обвалившимися кучками камней, в которых угадывались стены и несколькими небольшими башенками метров в 10 высотой. Последние держались исключительно по той причине, что были выточены из цельных кусков камня. Правда, в данный момент одна из башенок обзавелась свежей дырой, из которой торчал зад страуса. И именно туда я и направился. Ить, и в ответ тишина. Ить, бля, не реагирует. Чуть сместил опорную ногу и как следует заехал этому петуху переростку коленом под пушистый хвост. Уууууй, раздалось изнутри башни. Еще лысик, у тебя глаз дергается. Хихикнула стоящая рядом Фиф. «Не брисись, а то оволосеешь». Судя по ставшему пустым взгляду мисс Салы, она только что попыталась осознать эту фразу. «Ну, вселенная ей в помощь». «Ой, пофиг», в итоге махнул я рукой на страуса. «Ить, у тебя есть примерно час на то, чтобы пострадать тут клаустрофобией или понаслаждаться ей, если вдруг почувствуешь проникновение в анус, кукарекой». «Очень смешно», — глухо буркнул птиц, — «обхохочешься». «Ну тогда выбирайся оттуда», — похлопал я Итя по копчику. А тем временем разбредшиеся по округе девушки подтвердили присутствие гнезда Людвигов. Ну, вернее его остатков, следы крови, куски трупов, кое-какие личные вещи. Вот последними члены отряда больше всего и заинтересовались. Теперь я могу с уверенностью сказать, что пускать вперед Итя было не самой хорошей идеей, печально сообщила нам дельфина, держа двумя пальчиками изодранную и окровавленную тетрадку. «Мисс Салэ, может, вы знаете какую-нибудь магию восстановления, или хотя бы удаления крови?» «Не поможет», — хмыкнула Риме, тоже осматривая трофей. «Видишь на корешке символы? Это рунная вязь. Она уничтожает все чернила при смерти привязанного к дневнику владельца. Если они настолько обеспокоились сокрытием информации, то мы тут ничего не найдем». «Ау», — опечалилась Дельфина. «Собственно, так оно и случилось. Мы действительно не нашли ничего дельного среди вещей вампиров, и практикантки дружно постановили, что в следующий раз нужно ловить языка». «Андрей», — подошла ко мне Нэнси. «Разведка, уже веду», — хмыкнул в ответ, связываясь с малышкой, чьи миньоны ранее уже отправились во все еще неосмотренные проходы. «Не люблю пещеры. Хуже них только канализация. Слишком много всякой гадости может тут водиться. Если здесь сидели Людвиги, значит, ничего особо сильного в округе водиться не должно», — пожала плечами стоящая рядом Селеста. «Хм-м-м», — протянул я, совместно с Соси интерпретируя полученную от Блошек информацию. «На что поспорим? Нет уж», — тут же сделала она шаг назад, прикрывая грудь. «Да я даже ничего толком еще не предложил», — неправедно возмутился ее действием. «Лысик, лысик, я могу поспорить. Давай на анальный фистинг». «Это что?» — заинтересовалась Дельфина, смотря на нас с подозрительным прищуром. Судя по побледневшему лицу Андрея, нечто слишком развратное даже для него, Нэнси в плане подозрений меня во всем нехорошем не отставала от подруги. «Не то чтобы совсем развратное», — дернул я щекой, косясь на невинно хлопающую глазками Фиф, — «но я такое точно практиковать не буду, не в ближайшую тысячу лет». «Ну-у-у», — тут же надулась блондинка. «А свои щупальца, между прочим, распускаешь? У тебя есть щупальца?» — спросила Селеста, а взгляды всех присутствующих дам тут же скрестились на моей скромной персоне. «Давайте я не буду отвечать на этот вопрос», — и укоризненно покосился на Фиф. «К тому же, малышка действительно нашла в дальних пещерах кое-что интересное, и это даже как раз в стороне глухой заводи». «Опасное?» — уточнила Риме. «Понятия не имею», — пожал я плечами. «Какая-то большая круглая дверь, или что-то вроде того, перегораживает один из проходов и неплохо так фонит маной». «Хм-м», — задумалась Жазиль. «Я читала несколько легенд о сумеречном лесе, в том числе и о подземных городах. Вернее, когда-то на территории туманных земель существовала империя, которая пыталась освоить эти леса. Для этого рылись котлованы и в них строились города. Не самая удачная, на мой взгляд, идея в плане безопасности и удобства, но, видимо, у них что-то даже получалось. Но, как гласит легенда, в один день такие вот города и поселки просто погрузились под землю и все умерли. Там в нескольких вариантах переводов упоминался какой-то глубинный ужас, но никто точно не знает, что это и есть ли оно вообще. В общем, как обычно в таких историях. «О-о, а я знаю», — тут же потянула лапки вверх Фиф, и даже несколько раз подпрыгнула. Сиськи у нее тоже подпрыгнули, как и мои глаза. «Это будут длинные лысые щупальца, которые будут выбриваться из стены и щупать нас за бритые небритости. Милая», — повернулся я к Зеленой, — «отправь ночи сообщение, чтобы Фиф хентай больше не включали». «Поздно», — фыркнула та, — «она уже все пересмотрела. Что-то не нравятся мне такие предположения», — а Дельфина тем временем отошла от перевозбудившейся Фиф на пару шагов. «Мне тоже», — нахмурилась Нэнси, — «но проверить надо. Если что, пнем в гущу Андрея и отступаем». Я перевел на эту парочку укоризненный взгляд. «Кажется, они слишком быстро учатся плохому». Глава 18. Жазиляла обреченно смотрела на дверь, или врата, или печать. В общем, на что-то такое, что скрывает за собой явно недобрые вещи. На последние прямо указывала и ее интуиция, и общий антураж в виде давно заброшенных тоннелей, и ощущение какой-то темной тягучей энергии оттуда, и вырезанные на самой двери фрески. Кстати, об иллюстрациях. Эти шедевры пусть и частично стерлись, но все еще довольно ясно доносили до любого разумного простую мысль: за дверью только смерть и ужас. Ибо просто не получалось иначе трактовать картины того, как какие-то кошмарные твари самым жестоким образом рвали и пожирали людей, а потом несколько фигур с посохами загнали их в пещеру и закрыли круглой дверью. Тем не менее, в данный момент Жазиляла обреченно смотрела на эту самую дверь, которую с самым задумчивым видом простукивал и едва ли не облизывал Андрей на предмет, как бы все это аккуратно вскрыть, или по крайней мере не раздолбать окружающие стены при вскрытии. Пока особого результата не было, как и у всех остальных. Сама Жазиль уже все осмотрела и признала, что аккуратно открыть лично у нее не получится. Да она вообще сомневалась, что получится эту бандуру открыть. Это же просто камень, которым заткнули проход. И сделавшие это явно не рассчитывали на то, что кто-нибудь полезет все это дело раскупоривать. А они полезли. Хотя тут она должна была признать, что разумные доводы у Андрея и его рогатой жены были. Рано или поздно эту штуку либо кто-нибудь бы вскрыл, либо печать развалилась от времени, либо находящееся там само бы выбралось. И что тогда случилось бы, только богам известно.